Сначала задержали рейс, потом час с лишним ждали багаж. Они все кивают на ковид. Дескать, как тогда все разладилось, так и не наладили до сих пор. Они еще много лет будут мне кивать? При том, что билеты подорожали втрое. Наблюдая за машинистами, лишний раз восхищаюсь способностью российского человека приспособиться к любому возникшему неудобству. И, видимо, имеет место мощный генетический опыт. В первый раз, когда выяснилось, что российские кредитные карты в нормальных странах больше не работают, была легкая растерянность. Американец, думаю, на этом месте кричал бы «Мы все умрем!». Сейчас от этой растерянности не осталось и следа. Каждый нашел свой способ преодолевать эту трудность. Ничего, оказывается, можно и так. Закалка, блин. Вообще, похоже, все хорошее, что делалось и было сделано в России, делалось вопреки, так или иначе. Вопреки тупой власти, вопреки убогим возможностям, вопреки всему. И уж если удавалось сломить этот вектор, пробить эту стену, то получалось как надо. Жаль, не всегда и не у всех. Но находить выход из положения – константное состояние российского человека. Жизнь заставила. 90-е. Москва, зима, оттепель, слякоть, вечер. Все как во сне, только на самом деле. Около автомобиля стоит растерянная пара. Слышу, что говорят по-английски. В автомобиле спущено колесо. Подхожу. Есть запаска? Они не знают. А домкрат? Они не знают, что это. Они пытаются дозвониться в сервис и не понимают, почему там никто не отвечает. Ребят, я не лучший меняльщик колес в мире. Я нашел в багажнике и запаску, и домкрат, и поменял колесо за 10 минут. Все это время иностранцы смотрели на меня с изумлением, которое трудно описать. Они не поверили, что я музыкант, и решили, что все-таки опытный автослесарь. Пытались дать деньги и долго кричали благодарности вслед. На чистом английском. Еще. Примерно в те же годы моя знакомая американка, жительница Нью-Йорка, купила новую роскошную машину. Она с гордостью сообщила мне, что в машине стоит суперкачественная музыкальная система. Система была тут же продемонстрирована. Звук сильно не соответствовал цене. Я открыл бардачок. Там стоял 24-полосный эквалайзер, к которому явно никто не прикасался. Невзирая на истерические крики подруги «Ничего не трогай, сломаешь!», я сместил несколько ползунков легким движением пальца, и музыка зазвучала как надо. Подруга заплакала от изумления. Она не подозревала о существовании таких приборов в машине и об их возможностях. Хорошая жизнь расслабляет, верно? 7 часов у мамы тарахтел будильник. Он тарахтел удивительно противным голосом. Отлично помню его до сих пор. Мама вскакивала и начинала бесшумно метаться, собираясь на работу. Она умывалась, одевалась на ходу. Позже еще умудрялась параллельно поднять и собрать сестру в школу. Что-то глотала, не присев, и бежала в метро. Надо было доехать до станции Комсомольска, там на Ярославском вокзале успеть вскочить в электричку, которая отходила в 8:20, и доехать до станции Яуза, где находился Центральный институт туберкулеза. Бежала она, потому что следующая электричка отходила в 8:45, и тогда можно было опоздать на работу. Мама изучала атипичные микобактерии туберкулеза, те, которые не поддаются лечению, не поддавались. Несмотря на такое ежедневное расписание, мама, не прекращая хождения на работу, написала кандидатскую диссертацию и, несмотря на наличие слова «еврейка» в паспорте, защитила ее. Защитила кандидатскую и тут же взялась за докторскую. «М. канзааси», «М. скорфуляцеум» – название микобактерий, до сих пор помню. Диссертации писались дома, по вечерам. Мне тогда все это казалось единственно возможным нормальным ходом вещей. А с чем было сравнивать? Но сейчас я понимаю, что плотность жизни ее была нечеловеческой. Мама защитила докторскую. Совсем недавно пришлось в Израиле пойти на прием к врачу. Врач вышел навстречу из кабинета, протянул мне руку и торжественно сказал, что знает меня не благодаря моим песням, но благодаря работам моей мамы. И рассказал удивительную историю. Лет 5-6 назад в Израиле начиналась эпидемия туберкулеза.